10. В пьяной берлоге было сравнительно чисто. In the drunk den it was rather pure. Пол тщательно подметен. The floor is carefully swept. Стол выскоблен до бела. The table is scraped out until white. В углах для благовония лежали охапки лесных трав и лапника. In corners for aroma armfuls of wood grasses and fir twigs lay. Отец Кабани чинно сидел в углу на лавочке. Father Cabani grandly sat in a corner on a shop. Трезвый и тихий. Sober and silent. Сложив мытые руки на коленях. Having combined washed hands in a lap. В ожидании. Pending. Пока Будда заснет. While Buddha will fall asleep. Говорили о пустяках. Spoke about trifles. Буддах. Буддах. Сидевший за столом возле Румати. Sitting at a table near Rumati. С благосклонной улыбкой слушал легкомысленную болтовню благородных донов и время от времени сильно вздрагивал, задремывая. With a favorable smile listened to thoughtless chatter noble. Донов. And from time to time strongly shuddered. Задремывая. Впалые щеки его горели от лошадиной дозы тетралюминала. Its hollow cheeks burnt from a large dose. Тетралюминала. Незаметно подмешанное ему в питье. Imperceptibly mixed to it in drink. Старик был очень возбужден и засыпал трудно. The old man has been very raised and fell asleep difficultly. Нетерпеливый Дон Гук сгибал и разгибал под столом верблюжью подкову. Impatient. Дон. Гук bent and unbent a camel horseshoe under a table. Сохраняя. Keeping. Однако. However. На лице выражение веселой непринужденности. On the person expression of cheerful ease. Румата крошил хлеб и с усталым интересом следил. Румата. Crumbled bread and with tired interest watched. Как Дон Кондор медленно наливается желчью. Хранитель больших печатей нервничал. As Дон Кондор is slowly poured by bile, the keeper of the big seals was nervous. Опаздывая на чрезвычайное ночное заседание конференции 12 негациантов. Being late for extreme night session of conference of 12 negotiators. Посвященная перевороту в Арканарии. Devoted to revolution in Arcana. На котором ему надлежало председательствовать. Over which it had to preside. Мои благородные друзья, звучно сказал. My noble friends, has loudly told. Наконец. At last. Доктор Буддах. Dr. Buddha. Встал и упал на Румату. Has risen and has fallen on Rumatu. Румата бережно обнял его за плечи. Румата. Has carefully embraced him for shoulders. Готов? Спросил Дон Кондор. It is ready? Has asked. Дон. Кондор. До утра не проснется. Till the morning will not wake up. Сказал Румата. Румата has told. Поднял Буддаха на руки и отнес на ложе отца Кабани. Has lifted Buddha on hands and has carried on a box of Father Cabani. Отец Кабани проговорил с завистью. Father Cabani has spoken with envy. Доктору. To the doctor. Значит. Means. Можно закладывать. It is possible to put. А отцу Кабани. And to Father Cabani. Значит. Means. Нельзя. It is impossible. Вредно. Harmfully. Нехорошо получается. Badly it turns out. У меня четверть часа. At me a quarter of hour. Сказал Дон Кондор по-русски. Has told. Дон. Кондор in Russian. Мне хватит и пяти минут. 5 minutes will suffice me also. Ответил Румата. Румата has answered. С трудом сдерживая раздражение. Hardly constraining irritation. И я так много говорил вам об этом раньше. And I so spoke to you about it earlier much. Что хватит и минуты. That minute will suffice also. В полном соответствии с базисной теорией феодализма. In full conformity with the basic theory of feudalism. Он яростно поглядел прямо в глаза Дону Кондору. He has furiously had a look directly in eyes. Дону. Кондору. Это самое заурядное выступление горожан против баронства. Is the most ordinary performance of townspeople against barony. Он перевел взгляд на Дона Гуга. It has translated a sight on. Дона. To Гуга. Вылилось в провокационную интригу Святого Ордена и привело к превращению Арканара в базу феодально-фашистской агрессии. Has poured out in a provocative intrigue of the Sacred Award and has led to transformation of Arcanara into base of feudal fascist aggression. Мы здесь ломаем головы. We here break heads. Тщетно пытаясь втиснуть сложную. Vainly trying to squeeze difficult. Противоречивую. Inconsistent. Загадочную фигуру орла нашего Дона Рэба в один ряд с Ришелье. Mysterious figure of Aregel. Дона. Rebuy in one number with Rishel. Некером, некером. Такугава Иеясу. Такагава Джаяджасу. Манком, манком. А он оказался мелким хулиганом и дураком. Он предал и продал все. And it has appeared the small hooligan and the fool. He has betrayed and has sold all. Что мог? That could. Запутался в собственных затеях. Has got confused in own inventions. Насмерть струсил и кинулся спасаться к святому ордену. To death was afraid and has rushed to escape to the sacred award. Через полгода его зарежут. In half a year it will kill. А орден останется. And the award remains. Последствия этого для Запролевья. Consequences of it for Запролевья. А затем и для всей империи я просто боюсь себе представить. And then and for all empire I simply am afraid to present to myself. Во всяком случае. Anyway. Вся 20-летняя работа в пределах империи пошла на смарку. All 20 years work within empire has come to nothing. Под святым орденом не развернешься. Under the sacred award you will not be developed. Вероятно. Possibly. Буддах. Это последний человек, Буддах. Is last person. Которого я спасаю. Which I rescue. Больше спасать будет некого. There will be more nobody to rescue. Я кончил. I have terminated. Донгук сломал. Донгук has broken. Наконец. At last. Подкову и швырнул половинки в угол. Horseshoe also has thrown halves in a corner. Да. Yes. Проморгали. Have missed. Сказал он. He has told. А может быть. And can be. Это не так страшно. It not so is terrible. Антон. Антон. Румата только посмотрел на него. Румата. Only has looked at it. Тебе надо было убрать Дона Ребу. You should clean. Дона. Ребу. Сказал вдруг Дон Кондор. Has told suddenly. Дон. Кондор. То есть как это убрать? That is how it to clean. На лице Дона Кондора вспыхнули красные пятна. On the person. Дона. Кондора have flashed red stains. Физически. Резко сказал он. Physically. He has sharply told. Румата сел. Villages Румата. То есть убить. That is to kill. Да. Yes. Да, да. Убить. Похитить. Сместить. Заточить. Надо было действовать. Yes. Yes. To kill. To steal. To displace. To grind. It was necessary to operate. Не советоваться с двумя дураками. Not to consult on two fools. Которые ни черта не понимали в том. Which line did not understand in that. Что происходит. That occurs. Я тоже ни черта не понимал. I too line did not understand. Ты по крайней мере чувствовал. You at least felt. Все помолчали. All have kept silent. Что-нибудь вроде барканской резни? В полголоса осведомился Дон Кондор. Something like barkansky slaughter? Has in a low voice inquired. Дон. Кондор. Глядя в сторону. Looking aside. Да. Yes. Примерно. Approximately. Но более организованно. But more. Организованно. Дон Кондор покусал губу. Дон Кондор has bitten a lip. Теперь его убирать уже поздно. Сказал он. Now it to clean already late? He has told. Бессмысленно. Senselessly. Сказал Румата. Румата has told. Во-первых. First. Его уберут без нас. It will clean without us. А во-вторых. And secondly. Это вообще не нужно. It is absolutely not necessary. Он, по крайней мере, у меня в руках. It at least at me in hands. Каким образом? How? Он меня боится. He is afraid of me. Он догадывается. He guesses. Что за мною сила. That for me force. Он уже даже предлагал сотрудничество. He already even offered cooperation. Да? Проворчал Дон Кондор. Yes? Has grumbled. Дон. Кондор. Тогда не имеет смысла. Then it is not meaningful. Донгук сказал. Донгук has told. Чуть заикаясь. Hardly stammering. Вы что? You that. Товарищи. Companions. Серьезно все это? All is serious it? Что именно? Спросил Дон Кондор. What exactly? Has asked. Дон. Кондор. Ну все это. Well all it. Точка. Убить. To kill. Физически убрать. Вы что? Physically to clean. You that. С ума сошли? Have become crazy? Благородный Дон поражен в пятку. Noble. Дон. It is amazed in a heel. Тихонько сказал Румата. Румата has quietly told. Дон Кондор медленно отчеканил. Дон Кондор has slowly rapped out. При чрезвычайных обстоятельствах действенны только чрезвычайные меры. At force measure, emergency measures are effective only. Дон-гук. Дон-гук. Шевеля губами. Moving lips. Переводил взгляд с одного на другого. Translated a sight from one on another. Вы. View. Точка. Вы знаете. You know. До чего вы так докатитесь? Проговорил он. To what you so will come? He has spoken. Вы понимаете. Do you understand? До чего вы так докатитесь? To what you so will come. А? And? Успокойся. Calm down. Пожалуйста. Please. Сказал Дон Кондор. Has told. Дон. Кондор. Ничего не случится. Happens nothing. И хватит пока об этом. Also will suffice well about it. Что будем делать с орденом? Я предлагаю блокаду Арканарской области. What we will do with the award? I offer blockade of Arcanarsky area. Ваше мнение. Your opinion. Товарищи, и побыстрее. Companions. And faster. Я тороплюсь. I hurry up. У меня никакого мнения еще нет. At me no opinion still is present. Возразил Румата. Румата has objected. А у Пашки тем более. And at Пашки especially. Надо посоветоваться с базой. It is necessary to consult to base. Надо оглядеться. It is necessary to look round. А через неделю встретимся и решим. And in a week we will meet and we will solve. Согласен. It agree. Сказал Дон Кондор и встал. Has told. Дон. Кондор and has risen. Пошли. Have gone. Румата взвалил Будаха на плечо и вышел из избы. Румата. Has charged with Budaha a shoulder and left a log hut. Дон Кондор светил ему фонариком. Don Condor of stars to it a small lamp. Они подошли к вертолету. They have approached to the helicopter. И Румата уложил Будаха на заднее сиденье. And Румата has laid Budaha on a back seat. Дон Кондор. Don Condor. Гремя мечом и путаясь в плаще. Rattling a sword and being confused in a raincoat. Забрался в водительское кресло. Has got into a driver's armchair. Вы не подбросите меня до дому? Спросил Румата. You will not throw me to the house? Has asked Румата. Я хочу. I want. Наконец. At last. Выспаться. To sleep. Подброшу. I will throw. Буркнул Дон Кондор. Has muttered. Дон. Кондор. Только быстрее. Only faster. Пожалуйста. Please. Я сейчас вернусь. I now will return. Сказал Румата и побежал в избу. Румата has told and has run in a log hut. Дон Гук все еще сидел за столом и... Дон Гук still sat at a table and... Уставясь перед собой, уставясь... Before itself. Тер подбородок. The chin rubbed. Отец Кабани стоял рядом с ним и говорил... Father Кабани stood near to it and spoke. Так оно всегда и получается. So it always also turns out. Дружок. The friend. Стараешься. You try. Как лучше. As it is better. А получается хуже. And it turns out worse. Румата сгреб в охапку мечи и перевязи. Румата сгреб. In an armful swords and. Перевязи. Счастливо. Happily. Пашка, Пашка. Сказал он. He has told. Не огорчайся. Be not afflicted. Просто мы все устали и раздражены. Simply all of us were tired and... Раздражены. Дон Гук помотал головой. Дон Гук. Помотал. Ahead. Смотри. Look. Антон. Антон. Проговорил он. He has spoken. Ох. Oh. Смотри. Look. Точка. О дяде Саше я не говорю. I do not speak about Uncle Sash. Он здесь давно. It here for a long time. Не нам его переучивать. Not to us it to retrain. А вот ты. And hear you. Спать я хочу. To sleep I want. Вот что. Hear that. Сказал Румата. Румата has told. Отец Кабани. Father Кабани. Будьте любезны. Be kind. Возьмите вы моих лошадей и отведите их к барону Помпи. Take you my horses and take away them to a baron to Pampas. На днях я у него буду. One of these days I at it will be. Снаружи мягко взвыли винты. Outside screws have softly howled. Румата махнул рукой и выскочил из избы. Румата. Has given up as a bad job and has jumped out of a log hut. В ярком свете фар вертолета заросли гигантского папоротника и белые стволы деревьев выглядели причудливо и жутко. In bright light of headlights of the helicopter of a thicket of a huge fern and white trunks of trees looked fancifully and terribly. Румата вскарабкался в кабину и захлопнул дверцу. Румата. Has scrambled in a cabin and has slammed a door. В кабине пахло озоном. In a cabin smelt as ozone. Органической обшивкой и одеколоном. Organic covering and cologne. Дон Кондор поднял машину и уверенно повел ее над Арканарской дорогой. Дон Кондор has lifted the car and has confidently led it over Arcanarsky Road. Я бы сейчас так не смог. I now so could not. С легкой завистью подумал Румата. With easy envy, Rumata has thought. Позади мирно причмокивал во сне старый Будда. Behind peacefully. Причмокивал. In the sleep old Buddha. Антон. Антон. Сказал Дон Кондор. Has told. Дон. Кондор. Я бы, не хотел быть бестактным. И, Would not want to be tactless. И не подумай. Also do not think. Будто я, вмешиваюсь в твои личные дела. As if I interfere with your private affairs. Я вас слушаю. I listen to you. Сказал Румата. Румата has told. Он сразу догадался. He has guessed at once. О чем пойдет речь? About what speech will go. Все мы разведчики. All of us scouts. Сказал Дон Кондор. Has told. Дон. Кондор. И все дорогое. And all expensive. Что у нас есть? That it us is. Должно быть либо далеко на земле, should be or it is far on the earth, либо внутри нас, or in us, чтобы его нельзя было отобрать у нас и взять в качестве заложника, that it could not be selected at us and to take as the hostage. Вы говорите о Кире? Спросил Румата. You speak about Kire? Has asked Румата. Да. Yes. Мой мальчик. My boy. Если все, if all, что я знаю о Доне Робе, that I know about Доне Роб. Правда? Truth. То держать его в руках — занятие нелегкое и опасное. That to have control over it is employment hard and dangerous. Ты понимаешь? You understand. Что я хочу сказать? That I want to tell. Да. Yes. Понимаю. I understand. Сказал Румата. Румата has told. Я постараюсь что-нибудь придумать. I will try to think up something. Они лежали в темноте. They lay in the dark. Держась за руки. Keeping for hands. В городе было тихо. In a city it was silent. Только изредка где-то неподалеку злобно визжали и бились кони. Only occasionally somewhere nearby spitefully squealed and horses fought. Время от времени Румата погружался в дремоту и сразу просыпался. From time to time Румата plunged into a somnolence and at once woke up. От того, что Кира затаивала дыхание. Во сне он сильно стискивал ее руку. Because that Kira concealed breath. In the sleep it strongly squeezed her hand. Ты. You. Наверное. Probably. Очень хочешь спать. Very much you want to sleep. Сказала Кира шепотом. Kira in a whisper has told. Ты спи. You sleep. Нет, нет. No. Рассказывай. Tell. Я слушаю. I listen. Ты все время засыпаешь. You all time fall asleep. Я все равно слушаю. I all the same listen. Я, и, правда? Truth. Очень устал. Was very tired. Но еще больше я соскучился по тебе. But even more I have missed you. Мне жалко спать. It is a pity to me to sleep. Ты рассказывай. You tell. Мне очень интересно. It is very interesting to me. Она благодарно потерлась носом о его плечо и поцеловала в щеку и снова стала рассказывать. It is grateful. Потерлась. A nose about his shoulder and has kissed on a cheek and again began to tell. Как нынче вечером пришел от отца соседский мальчик. As now from the father the neighbor's boy in the evening has come. Отец лежит. The father lies. Его выгнали из канцелярии и на прощание сильно побили палками. Him have expelled from office and at parting have strongly beaten sticks. Последнее время он вообще ничего не ест. Lately he in general eats nothing. Только пьет, стал весь синий. Only drinks, became all dark blue. Дрожащий. The shivering. Еще мальчик сказал. Still the boy has told. Что объявился брат, раненый. That the brother, the wounded man appeared. Но веселый и пьяный. But cheerful and drunk. В новой форме. In the new form. Дал отцу денег. Has given to the father of money. Выпил с ним и опять грозился. Has drunk with it and again threatened. Что они всех раскатают. That all of them will unroll. Он теперь в каком-то особом отряде лейтенантом. It now in any special group the lieutenant. Присягнул на верность ордену и собирается принять сан. Has sworn on fidelity to the award and is going to accept a dignity. Отец спросил. The father asked. чтобы она домой пока ни в коем случае не приходила. That at home while did not come at all. Брат грозился с ней разделаться за то, The brother threatened to be quit with it for that. Что спуталась с благородным. That has kept company noble. Рыжая стерва. The red stinker. Да. Yes. Думал Румата. Румата thought. Уж, конечно. Certainly. Не домой. Not home. И здесь тоже оставаться ей ни в коем случае нельзя. Here again too, to remain to it in no event it is impossible. Если с ней хоть что-нибудь случится. Он представил себе. If with it though something happens. It has imagined. Что с ней случилось плохое. That with it happens bad. И сделался весь как каменный. Also all has become as stone. Ты спишь? Спросила Кира. You sleep? Has asked Kira. Он очнулся и разжал ладонь. He has regained consciousness and has unclenched a palm. Нет, нет. А еще что ты делала? Is not present, is not present. And still that you did? А еще я прибрала твои комнаты. And still I have tidied up your rooms. Ужасный у тебя все-таки развал. Awful at you all the same disorder. Я нашла одну книгу. I have found one book. Отца Гура сочинение. Father Gura the composition. Там про то. There about that. Как благородный принц полюбил прекрасную. As the noble prince has fallen in love fine. Но дикую девушку из-за гор. But the wild girl because of mountains. Она была совсем дикая и думала. It was absolutely wild and thought. Что он бог. That it God. И все-таки очень любила его. And nevertheless very much loved it. Потом их разлучили. Then them have separated. И она умерла от горя. And she has died of a grief. Это замечательная книга. Is the remarkable book. Сказал Румата. Румата has told. Я даже плакала. I even cried. Мне все время казалось. All times seemed to me. Что это про нас с тобой. That it about us with you. Да. Yes. Это про нас с тобой. It about us with you. И вообще про всех людей. And in general about all people. Которые любят друг друга. Which love each other. Только нас не разлучат. Only us will not separate. Безопаснее всего было бы на земле. It would be most safe on the earth. Подумал он. He has thought. Но как ты там будешь без меня, и как я здесь буду один? Можно было бы попросить Анку. But how you there will be without me. And how I here will be one. It would be possible to ask Анка. Чтобы дружила с тобой там. That was on friendly terms with you there. Но как я буду здесь без тебя? Нет. But how I will be here without you? No. На землю мы полетим вместе. To the earth we will depart together. Я сам поведу корабль. I will lead the ship. А ты будешь сидеть рядом. And you will sit next. И я буду все тебе объяснять. And I will explain all to you. Чтобы ты ничего не боялась. That you were afraid of nothing. Чтобы ты сразу полюбила землю. That you have fallen in love at once with the earth. Чтобы ты никогда не жалела о своей страшной родине. That you never felt sorry about the terrible native land. Потому что это не твоя родина. Because this not your native land. Потому что твоя родина отвергла тебя. Because your native land has rejected you. Потому что ты родилась на 1000 лет раньше своего срока. Because you were born on 1000 years before the term. Добрая. Kind. Верная. True. Самоотверженная. Self-denying. Бескорыстная. Такие. Disinterested. Such. Как ты. As you. Рождались во все эпохи кровавой истории наших планет. Were born during all epoch of bloody history of our planets. Ясные. Clear. Чистые души. Pure souls. Не знающие ненависти. Not knowing hatred. Неприемлющие жестокость. Not. Приемлющие. Cruelty. Жертвы. Victim. Бесполезные жертвы. Useless a victim. Гораздо более бесполезные. Much more useless. Чем Гурк-сочинитель или Галилей. Than Gur the author or Galilei. Потому что такие. Because such. Как ты. As you. Даже не борцы. At all fighters. Чтобы быть борцом. To be the fighter. Нужно уметь ненавидеть. It is necessary to be able to hate. А как раз этого вы не умеете. And just it you are not able. Так же. As. Как и мы теперь. As well as we now. Точка Румата опять задремал и сейчас же увидел Киру. Румата has again dozed off and has now seen Кайру. Как она стоит на краю плоской крыши совета с дегравитатором на поясе. As it costs on the brink of a flat roof of council with. Дегравитатором. On a belt. и веселая насмешливая Анка нетерпеливо подталкивает ее к полуторакилометровой пропасти. And cheerful derisive Anka impatiently pushes her to полуторакилометровой precipices. Румата. Румата. Сказала Кира. Kira has told. Я боюсь. I am afraid. Чего? That. Маленькая. The small. Ты все молчишь и молчишь. You all are silent and are silent. Мне страшно. To me it is terrible. Румата притянула ее к себе. Румата. Has drawn it to itself. Хорошо. Well. Сказал он. He has told. Сейчас я буду говорить. Now I will speak. А ты меня внимательно слушай. And you to me attentively listen. Далеко-далеко за Сойвой стоит грозный. Far, far, far. Сойвой. Costs terrible. Неприступный замок. The unapproachable lock. В нем живет веселый. In it lives cheerful. Добрый и смешной барон Пампа. Kind and ridiculous Baron Pampas. Самый добрый барон в Арканаре. The kindest baron in Arcana. У него есть жена. It has a wife. Красивая. Beautiful. Ласковая женщина. The tender woman. Которая очень любит Пампу трезвого и терпеть не может Пампу пьяного. Which very much loves Pampas sober and hates Pampas drunk. Он замолчал, прислушиваясь. He has become silent listening. Он услышал цокот множества копыт на улице и шумное дыхание многих людей и лошадей. He has heard clatter of set of hoofs in the street and noisy breath of many people and horses. Здесь? Here. Что ли? Спросил грубый голос под окном. Whether that? Has asked a rough voice under a window. Вроде здесь. Стой. По ступенькам крыльца загремели каблуки. Like here, 100th. On porch steps heels have rung out. И сейчас же несколько кулаков обрушились на дверь. And now some fists have fallen upon a door. Кира, Кира, вздрогнув. Having shuddered. Прижалась к Румате. Has nestled on roommate. Подожди. Wait. Маленькая. Small. Сказал он. He has told. Откидывая одеяло. Throwing back a blanket. Это за мной. Is for me. Сказала Кира шепотом. Kira in a whisper has told. Я так и знала. I and knew. Румата с трудом освободился из рук Киры и подбежал к окну. Румата. It was hardly released from hands of Kri and has run up to a window. Во имя Господа. Ревели внизу. In a name of the Lord. Roared below. Открывай. Взломаем. Хуже будет. Румата отдернул штору. Open. We will crack. Will be worse. Румата has drawn aside a curtain. И в комнату хлынул знакомый пляшущий свет факелов. And in a room familiar dancing light of torches has rushed. Множество всадников топтались внизу. Мрачных черных людей в остроконечных капюшонах. Set of horsemen were trampled down below. Gloomy black people in peaked hoods. Румата несколько секунд глядел вниз. Румата. Some seconds looked downwards. Потом осмотрел оконную раму. Has then examined a window frame. По обычаю рама была вделана в оконницу намертво. On custom the frame has been fixed in. Оконницу. Tightly. В дверь с треском били чем-то тяжелым. At a door with a crash beat something heavy. Румата нашарил в темноте меч и ударил рукояткой в стекло. Румата нашарил. In the dark the sword also has struck the handle in glass. Со звоном посыпались осколки. With a ring splinters fell down. Эй. Hey. Вы. Рявкнул он. You. He has bellowed. Вам что? To you that. Жить надоело. To live has bothered. Удары в дверь стихли. Blows at a door have abated. И ведь всегда они напутают. And after all always they will confuse. Негромко сказали внизу. Have quietly told below. Хозяин-то дома. The owner of the house. А нам что за дело? And to us that for good reason? А то дело? And that business. Что он на мечах первый в мире? That it on swords first ever. А еще говорили? And still spoke. Что уехал и до утра не вернется? That has left until the morning will not return. Испугались? Were frightened? Мы-то не испугались. We were not frightened. А только про него ничего не велено. But only about it of nothing. Велено. Не пришлось бы убить. It not should to kill. Свяжем. We will connect. Покалечим и свяжем. Эй. Let's cripple and we'll connect. Hey. Кто там с арбалетами? Who there with? Орбалетами. Как бы он нас не покалечил. As though it has not crippled us. Ничего. Anything. Не покалечит. Will not cripple. Всем известно, у него обет такой, не убивать. All know. And it avows such, not to kill. Перебью как собак. I will interrupt us dogs. Сказал Румата страшным голосом. Румата, a terrible voice has told. Сзади к нему прижалась Кира. Behind Kira has nestled on it. Он слышал. He heard. Как бешено стучит ее сердце. As its heart without restraint knocks. Внизу скомандовали скрипучи, ломай. Have below ordered creakingly, break. Братья, во имя Господа. Румата обернулся и взглянул Кире в лицо. Brothers, in the name of the Lord. Румата has turned back and Кайр has faced. Она смотрела на него. She looked at it. Как давеча. As recently. С ужасом и надеждой. With horror and hope. В сухих глазах плясали отблески факелов. In dry eyes reflections of torches danced. Ну что ты? Well you. Маленькая. Small. Сказал он ласково. He has told tenderly. Испугалась. Неужели этой швали испугалась? Иди одевайся. Was frightened? Really of these worthless things was frightened? Go put on. Делать нам здесь больше нечего. Он торопливо натягивал металлопластовую кольчугу. To do to us here there is nothing. More, he hasty pulled. Металлопластовую. A chain armor. Сейчас я их прогоню. Now I will banish them. И мы уедем. And we will leave. Уедем к Пампе. Let's leave to Pampas. Она стояла у окна. It was by the window. Глядя вниз, looking downwards, красные блики бегали по ее лицу. Red patches of light ran on her face. Внизу трещало и ухало. Below cracked and crashed. У Руматы от жалости и нежности сжалось сердце. At Rumati with pity and tenderness heart was compressed. Погоню как псов. Pursuit as dogs. Подумал он. He has thought. Он наклонился. It has bent. Отыскивая второй меч. Finding a second sword. А когда снова выпрямился. And when it was again straightened. Кира уже не стояла у окна. Кира. Anymore was not by the window. Она медленно сползала на пол. It slowly slipped on a floor. Цепляясь за портьеру. Clinging to a portiere. Кира. Крикнул он. Kira. He has shouted. Одна арбалетная стрела пробила ей горло. One. Арбалетная. An arrow has punched to it a throat. Другая торчала из груди. Another stuck out of a breast. Он взял ее на руки и перенес на кровать. It took it on hands and has transferred on a bed. Кира. Позвал он. Kira. We're called by him. Она всхлипнула и вытянулась. It has sobbed and was extended. Кира. Сказал он. Kira. Has told it. Она не ответила. She has not answered. Он постоял немного над нею. It has stood a little over it. Потом подобрал мечи. Has then picked up swords. Медленно спустился по лестнице в прихожую и стал ждать. Has slowly come downstairs in a vestibule and began to wait. Когда упадет дверь. When the door will fall. Эпилог. Epilogue. А потом? Спросила Анка. And then? Анка has asked. Пашка отвел глаза. Пашка. Has looked away. Несколько раз хлопнул себя ладонью по колену. Has sometimes slapped itself a palm on a knee. Наклонился и потянулся за земляникой себя под ногами. It has bent and pulled behind wild strawberry at itself underfoot. Анка ждала. Анка waited. Потом, пробормотал он. Then, he has murmured. В общем-то никто не знает. In general nobody knows. Что было потом. That was then. Анка. Анка. Передатчик он оставил дома. The transmitter it has left houses. И когда дом загорелся. And when the house has lighted up. На патрульном дирижабле поняли, on a patrol dirigible balloon have understood, что дело плохо, that things look bad, и сразу пошли в Арканар, and at once have gone in Arcanar, на всякий случай сбросили на город шашки с усыпляющим газом, have just in case dumped on a city of a draft with lulling gas, дом уже догорал, the house already burned down, сначала растерялись, at first have become puzzled, не знали, did not know, где его искать? Where for it to search? Но потом увидели. Он замялся. But have then seen. It was restive. Словом. In a word. Видно было. It was visible. Где он шел? Where it went. Пашка замолчал и стал кидать ягоды в рот одну за другой. Пашка. Has become silent and began to throw berries in a mouth one for another. Ну? Тихонько сказала Анка. Well? Анка has quietly told. Пришли во дворец, там его и нашли. Have come to a palace. There it and have found. Как? How? Ну? Он спал. Well. He slept. И все вокруг. Тоже. Лежали. Некоторые спали. And all around. Two. Lay. Some slept. А некоторые. Так, Дон Ребу тоже там нашли. Пашка быстро взглянул на Анку и снова отвел глаза. And so, Дон Ребу too there have found some. Пашка has quickly looked at Анка and has again looked away. Забрали его. Have taken away it. То есть Антона. That is Anton. Доставили на базу. Понимаешь? Delivered to base. You understand? Анку. Анка. Ведь он ничего не рассказывает. After all, he tells nothing. Он вообще теперь говорит мало. He in general speaks now a little. Анка сидела очень бледная и прямая и смотрела поверх Пашкиной головы на лужайку перед домиком. Анка sat very pale and erect and looked over Pashkina's head at a lawn before a small house. Шумели. Rustled. Легонько раскачиваясь. Being slightly shaken. Сосны. Pines. В синем небе медленно двигались пухлые облака. In the dark blue sky, chubby clouds slowly moved. А что стало с девушкой? Спросила она. And what became with the girl? She has asked. Не знаю. I do not know. Жестко сказал Пашка. Pashka has rigidly told. Слушай. Listen. Паша. The Pasha. Сказала Анка. Анка has told. Может быть. Perhaps. Мне не стоило приезжать сюда. I did not need to come here. Нет. No. Что ты? Я думаю. That you. I think. Он тебе обрадуется. He will be delighted to you. А мне все кажется. And all seems to me. Что он прячется где-нибудь в кустах. That he hides somewhere in bushes. Смотрит на нас и ждет. Looks at us and waits. Пока я уеду. While I will leave. Пашка усмехнулся. Пашка. Has grinned. Вот уж нет. Here is not present. Сказал он. He has told. Антон в кустах сидеть не станет. Anton in bushes not begins to sit. Просто он не знает. Simply he does not know. Что ты здесь. That you here. Ловит где-нибудь рыбу. Fishes somewhere. Как обычно. As usual. А с тобой как он. And with you as it. Никак. In any way. Терпит. Suffers. Но ты-то другое дело. But you another matter. Они промолчали. They have kept silent. Анку. Анка. Сказал Пашка. Pashka has told. Помнишь анизотропное шоссе? You remember an isotropic highway. Анка наморщила лоб. Анка has frowned. Какое? What? Анизотропное. An isotropic. Там висел кирпич. There brick hung. Помнишь? You remember. Мы втроем. We three together. Точка. Помню. I remember. Это Антон сказал. He is Anton has told. Что оно анизотропное. That it an isotropic. Антон тогда пошел под кирпич. Anton then has gone under brick. А когда вернулся. And when has returned. То сказал. That has told. Будто нашел там взорванный мост и скелет фашиста. As if has found there the blown up bridge and a skeleton of the fascist. Прикованного к пулемету. Chained to a machine gun. Не помню. I do not remember. Сказала Анка. Uncle has told. Ну и что? Well, also what? Я теперь часто вспоминаю это шоссе. I often remember now this highway. Сказал Пашка. Pashka has told. Будто есть какая-то связь. Шоссе было анизотропное. As if there is any communication. Highway was an isotropic. Как история. As history. Назад идти нельзя. Back it is impossible to go. А он пошел. And it has gone. И наткнулся на прикованный скелет. Also has come across the chained skeleton. Я тебя не понимаю. I do not understand you. При чем здесь прикованный скелет? At what here the chained skeleton? Не знаю. I do not know. Признался Пашка. Pashka admitted. Мне так кажется. So it seems to me. Анка сказала. Uncle has told. Ты не давай ему много думать. You do not allow to it to think much. Ты с ним все время о чем-нибудь говори. You with it all time about something tell. Глупости какие-нибудь. Nonsenses any. Чтобы он спорил. That he argued. Пашка вздохнул. Пашка. Has sighed. Это я и сам знаю. Is I and itself I know. Да только что ему мои глупости. Yes, just to it my nonsenses. Точка. Послушает. Will listen. Улыбнется и скажет. Ты. Will smile and will tell. You. Паша. The Pasha. Тут посиди. Here sit. А я пойду поброжу. And I will go, I will wander. И пойдет. Also will go. А я сижу. Первое время. And I sit. At first. Как дурак. As the fool. Незаметно ходил за ним. Imperceptibly went behind it. А теперь просто сижу и жду. And now simply I sit and I wait. Вот если бы ты. Here if you. Анка вдруг поднялась. Anka has suddenly risen. Пашка оглянулся и тоже встал. Пашка. Has looked back and too has risen. Анка не дыша смотрела. Anka without breathing looked. Как через поляну к ним идет Антон, огромный. As through a glade to them there is Anton, huge. Широкий. Wide. Со светлым. With light. Незагорелым лицом. Not the suntan person. Ничего в нем не изменилось. Anything in it has not changed. Он всегда был немного мрачный. It always was a bit gloomy. Она пошла ему навстречу. It has met it. Анко. Анка. Сказал он ласково. He has told tenderly. Анко. Анка. Дружище. Дружище. Он протянул к ней огромные руки. He has stretched to it huge hands. Она робко потянулась к нему и тут же отпрянула. It was shy, pulled to it and has there and then recoiled. На пальцах у него. Но это была не кровь, просто сок земляники. On fingers it. But it had not a blood, simply juice of wild strawberry. Оглавление. Table of contents. Пролог 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, эпилог.